Он жестом указал на ее тело, и снова странное выражение мелькнуло в его глазах. Удивление, смешанное с любопытством и печальной задумчивостью. «Нет, я не мог предположить, что, отмывшись, ты станешь такой хорошенькой и с такими чудными волосами». На этот раз в его словах чувствовалось искреннее восхищение. Она невольно поднесла руку к голове. Волосы слегка потрескивали, прилипали к пальцам. Негодование ее исчезло без следа, и она не стала дерзить. Внезапно неземные протяжные стоны наполнили помещение. Дрожь сотрясла тело Лессы. Пробежав от ушей до позвоночника, она сжала голову обеими руками. Гул в черепе почти лишил ее сознания, и вдруг все прекратилось, так же резко, как началось. Прежде чем она поняла, что происходит, всадник схватил ее за руку и потащил к сундуку. «Сними это!» — приказал он, дернув за подол зеленого платья. Пока она в растерянности смотрела на него, всадник достал просторное белое одеяние без рукавов и пояса, состоявшее из двух кусков тонкой материи, скрепленных у плеч и с боков. «Разденешься сама или тебе помочь?» — осведомился он в крайнем нетерпении. Жуткие звуки снова повторились. Под их леденящие переливы пальцы ее задвигались быстрее. Едва она распустила пояс и стянула одежду, как всадник набросил на нее белую хламиду. Ей чудом удалось попасть руками в прорези одеяния. Через мгновение они выскочили из комнаты и понеслись по коридору. Когда они достигли большой пещеры, бронзовый дракон уже стоял посередине, повернув голову к проходу в спальню. Лессе показалось, что он тоже полон нетерпения. Его громадные глаза, так восхищавшие девушку, переливчато искрились. Зверь был возбужден. И, по-видимому, очень сильно. Заметив людей, он поднял голову. Из его горла снова вырвался протяжный, звенящий стон. Внезапно дракон и всадник замерли, несмотря на охватившее обоих нетерпение. Лесса поняла, что они взвешивают ее шансы. Неожиданно громадная голова дракона очутилась прямо перед ней. Теплое дыхание зверя с легким запахом фосфина обдало ее. Она поняла, что Мнемент сообщал своему всаднику, дракон все больше и больше одобряет его выбор, женщину из Руата. Всадник резко потянул ее за руку. Голова ее запрокинулась, и они втроем с драконом помчались по широкому проходу к карнизу с такой скоростью, что Лесса всерьез опасалась угодить прямо в пропасть. Однако еще на бегу она каким-то образом оказалась на бронзовой шее, а всадник крепко обхватил девушку за талию. В следующий миг они уже плавно скользили над огромной чашей веера в противоположной стене, к противоположной стене кратера. Воздух, наполненный плеском крыльев и драконьих хвостов, сотрясался от звуков, эхом отдававшихся внизу в каменной долине. Мнемент выбрал курс, который, как показалось Лессе, должен был привести его к неизбежному столкновению с другими драконами. Они стремительно неслись к огромному круглому отверстию, темневшему высоко в скале. Словно в волшебном сне, звери один за другим ныряли в проход, повинуясь неслышимой команде. Крылья Мнемента, широко расправленные, почти касались стен туннеля. Воздух в проходе дрожал от грохота крыльев. Она почувствовала, как вокруг начало подниматься давление. Затем они ворвались в гигантскую пещеру. Лесса потрясенно вздохнула. «По-видимому, вся гора изнутри полая», — решила она. По периметру огромной пещеры на каменных уступах стен рядами сидели синие, зеленые, коричневые драконы и всего два бронзовых зверя, похожих на Мнемента. Лесса судорожно вцепилась в шею бронзового дракона. Инстинкт подсказал ей, что надвигаются великие события. Мнемент по спирали спускался вниз, и теперь Лесса увидела то, что лежало на песчаном полу пещеры — яйца драконов. 10 огромных пятнистых яиц. Их скорлупа подпрыгивала. Очевидно, рождение могло начаться в любое мгновение. В стороне, на приподнятой части песчаной поверхности, лежало золотое яйцо. Оно в полтора раза превосходило по размерам пестрые, а рядом с ним распласталась неподвижная, коричневато-желтое тело старой королевы.